а ноги порывались унести ее из светлицы. Но Галину удерживала на месте неведомая сила. В ней чуялись и жалость, и сострадание, и какое-то родственное влечение сердца, и страх. Никогда она не видела еще на этом счастливом хуторе умирающих. И вот это первое страдание поразило глубоко ее чуткую душу. Глаза девушки, полные слез, приковывались к этому безжизненному лицу. Молодое сердце ее волновалось впервые новой, жгучей скорбью. Да, ей бесконечно было жаль этой молодой жизни, гибнувшей от зверского насилия убийц, гибнувшей так рано и так мучительно. Галина неподвижно стояла. В хате было душно, пахло васильками. В мертвой тишине слышался только шум тяжелого дыхания больного, да легкое потрескивание светильни, да вздохи. Виновницей последних она была сама, но этого не замечала. Кто он? Откуда? За что его убили? Как верно будет плакать о нем мать и отец? Копошились в ее головке смутно вопросы. Но она не подыскивала им ответов, а чувствовала лишь в сердце своем едкую боль. И этой боли не гнала прочь, а еще и бередила. Вспомнилась Галине и свое сиротство, и безвременно погибшая Ненька-то батько. Взволнованная, потрясенное сердце ее щемило еще больнее. Из глаз катились крупные слезы. Я ж сирота. Одна на свете. Но только дед. Да мне бы и умирать, байдуже. А вот он, молодой да хороший, ему тяжко. Да и роду его. По мне бы колыбный дед... Никто и не заплакал, а по нем, вздохнула она глубоко и, сжав руки, произнесла громко, растроганным голосом: «Господи, взглянься, спаси его!» Вошла Рыся. Галина вздрогнула, оглянулась и знаками удержала ее от болтовни, жажда которой так и играла в ее задорной улыбке. «Молчу, молчу!» – прошептала та, подходя ближе. «Нет, гарный паныч, правда твоя!» – заметила она, перегодя немного. «Только тот живой, чернявый, с пекучими глазами, лучший!» «Страшный, вытрышкуватый, глазастый, настоящий цыган!» – промолвила беззвучно, как бы про себя Галина. «А этот...» Такой жалкий, такой любый. А я бы, коли б не Остап, лучше того выбрала. Как выбрала? Чтоб лечить? Ну вот, засмеялась тихо Рыся, чтоб лечить. Чтоб любить, да ласкать. А лечить, так и этого ни к чему. Все равно умрет. Да что ты, на Бога, всхлипнула по-детски Галина. «Ну чего ты такое лихо пророчишь?» «Умрет. Попомнишь мое слово, умрет», — загорячилась Рыся. Но в эту минуту вошел Сыч, и девчата замолкли. Он осмотрел больного, ощупал его тело и одобрительно кивнул головой. Потом настоятельно потребовал, чтобы Галина ушла отдохнуть, а сам остался при больном с Рысей. Утром казаки собрались в дорогу. Несмотря на просьбы деда и его внучки Галины, Багун никак остаться не мог. Он спешил со своими товарищами по важному делу от Серка к новому гетману Дорошенку. А Ханенко спешил в Умань. Последний перед отъездом еще раз зашел в светлицу,